Глава 10. Есть вещи, которые до определенного момента кажутся невозможными. Например, вы годами живете на морском побережье, где время застыло вязкой тропической субстанцией. Здесь испокон веков селились поколения ваших предков. Дожди приходят по расписанию, штормовые предупреждения тоже. Вы представить себе не можете, что в один прекрасный день на берег обрушится шестиметровая волна цунами, сметая все на своем пути. А все потому, что искусственный интеллект, контролирующий климатические спутники, что-то напутал в своих алгоритмах. И на этом ваша биография заканчивается. Другой пример. Вы купили квартиру в марсианском купольном городе. Элитный район, частное охранное объединение. Полиции нет, но вас оберегают профессионалы с высокой зарплатой, модифицированной нервной системой и смертоносными навыками, обретенными за годы службы в штурмовых группах космофлота или ударных подразделениях ДБЗ. Всюду датчики, камеры слежения, биометрические пропускные пункты. Вы в полной безопасности. Но тут один из охранников съезжает с катушек, отключает контрольные системы и начинает убивать всех, кто подвернется ему под руку. Маньяк с высшим уровнем допуска. И вам посчастливилось оказаться в нехорошем месте в неправильное время. Это финал. Подобных случаев в системе навалом. «Так почему же ты думал, — спросил себя Линдсей, — что неприкосновенность послов — незыблемая данность? Вот он, суровый факт. Правительственный корабль атакован, и ресурсов на эффективное сопротивление не хватает. Выпущенные по агрессору ракеты уничтожены. Энергетические залпы поглощены силовыми полями противника. Дальше происходит маневрирование на пределе возможностей инерционных систем. Но результат нулевой. Оранжевая точка неотвратимо приближается, врастая в зрачки членов команды и навигационные экраны рубки управления. Захват гравитационным лучом, принудительная стыковка. Ты ожидаешь попыток вскрыть шлюз лазерным лучом, например, или антианигиляционной бомбой направленного действия. Вместо этого неведомые злоумышленники ломают бортовой компьютер, подчиняя его собственной воле. Шлюз разгерметизирован, давление в переходных тамбурах уравнивается. Космолет захвачен. Дело не в уязвимости посольских кораблей. Линдсей Кану шокирован по другой причине. Он понимает, что всегда есть кто-то более сильный и подготовленный. Но бросить вызов самому Неосу... Послы находятся под покровительством чужого. Это прямая конфронтация. Кто осмелился на подобные действия? Капитан и его подчиненные вернулись в Реал. Рубку заполнили вооруженные люди в мимикрирующих костюмах. Полупрозрачные тени, безликие и неуловимые. Зеркальные маски ничего не выражают. Голоса искажены модуляторами. Четкие сглаженные действия. Двое захватчиков перекрывают выход. Двое остаются в коридоре. Еще четверо разбредаются по рубке, выбирая персональные цели. «Кто вы?» — спрашивает Линдсей. «Не сейчас». Скрипучий голос доносится со стороны входного люка. Пауза. Капитан делает знак своим людям, не дергаться. Линдсей спокойно сидит на месте, ждет продолжения. «Посол!» — одна из фигур делает шаг вперед. «Вы останетесь живы, если будете следовать инструкциям. Сейчас мы перейдем на территорию нашего корабля. Избегайте резких движений. Мы хотим поговорить. Если все пройдет успешно, вас отпустят. Экипаж космолета останется под стражей. Вы готовы?» Линдсей кивает. Вперед. С удивлением посол отметил, что гравитаторы работают в штатном режиме. Захватчики, взломавшие бортовой компьютер, не стали менять настройки и действовать в привычной для себя невесомости. Значит ли это, что преступники родом с Земли или Марса? Второй вариант — они настолько уверены в себе, что даже не обеспечивают позиционные преимущества. Есть и третий вариант, самый страшный. Злоумышленникам известен состав экипажа космолета. Они знают, что послы летают без охраны, беспечно рассчитывая на мнимую неприкосновенность. Кану всегда думал, что информация такого рода — государственная тайна. Захватчики разделились. Двое конвоиров повели посла по коридорам в кормовую часть, туда, где располагался главный шлюз. Прочие остались в рубке. Кана не был уверен, что среди призрачных конвоиров был человек, разговаривавший с ним. Все нападавшие были похожи, даже сложением и ростом. «Ты думаешь, что это сон?» К сожалению, Линдсей умел контролировать свои сновидения. Для этого существовали специальные импланты. Это реальность. Миновав шлюз и тамбур-переходник, они оказались на территории чужого корабля. Здесь гравитаторы тоже работали на полную катушку, поддерживая общепринятый стандарт. При иных обстоятельствах активировались бы магнитные подошвы ботинок, выданные Линцию во время посадки. Конвоиры не общались между собой, никто не подталкивал Линция, не указывал дорогу. Троица двигалась в гробовом молчании. Конфигурация корабля-агрессора не пробуждала в памяти никаких ассоциаций. Линцию доводилось летать на правительственных судах, частных яхтах и пассажирских лайнерах. Ничего подобного он раньше не видел. Коридоры плавно закруглялись, вились наподобие спирали. Обводы перетекали один в другой. Люки напоминали сфинктеры в кишечнике исполина. Всюду люминесцентные линии, повторяющие очертания переходов. Никаких лифтов. По вертикали захватчики двигались, спрыгивая в шахты с переменной гравитацией. Впечатляет. Линдси подумал, что этот корабль построен не человеческими руками. Странная геометрия, нетривиальные инженерные решения, отсутствие выпирающих коммуникаций, как на военных кораблях. Неужели в систему вторглись? Это авангард чужой армады? И как Нео смог пропустить нечто подобное? Перемещение крупных флотов не проходит незамеченными. Об этом всегда знают другие покровители. Неосы объединили свои разумы в подобие сети, они сразу предупреждают сородичей об опасности. Даже червоточины не гарантируют анонимности вторжения. В душу Кану прокрался страх. Впервые за свою недолгую жизнь он понял, что есть области, неподконтрольные чужакам. Существо, казавшееся Линцию всемогущим, допустило захват своего посланника. Ущербный бог. Сравнение пришло из глубин подсознания, и Кана тотчас загнал эти слова обратно. Нельзя сомневаться в покровителе. Проблема будет решена, это вопрос обозримого будущего. Сюда, вероятно, уже летят крейсера космофлота, приведенные в полную боевую готовность. Очередной виток спирального коридора завершился механической диафрагмой. Лепестки раздвинулись. И посол увидел тех, с кем ему предстоит разговаривать.